Лекторий «Прямая речь» представляет. Владимир Алипов. Идеальная память. Всем привет. Рад вас всех видеть. Так, рад всем, кто пришел лично, и всем, кто трансляцию тоже смотрит. Надеюсь, меня тоже хорошо видно. Так, ну что ж, сегодня у нас довольно интересная тема. Мы поговорим про память. Примерно вот как современная наука, нейронаука представляет себе, что это такое. Итак, для начала вопрос, что такое память? Да? Вот, зачем вообще она нужна? Зачем она появилась в мире живого? Зачем она нам нужна по жизни? Почему мы считаем, что это так важно? Ну, нейробиологи, знаете, они как биологи. А биологи, они все рассматривают с точки зрения эволюции. И с точки зрения эволюции память – это способ не повторять ошибки. То есть учиться на своем собственном опыте. На самом деле это не так уж и просто. То есть представьте себе, вам нужно запомнить, что с вами произошло до этого, сделать из этого какой-то вывод, и потом в следующий раз, вот, например, не сувать пальцы в розетку. И вот известный ученый Эрик Кэндл. Поднимите руку, кто знает, кто такой Эрик Кэндл. Он еще живой, он Нобелевский лауреат, он за вами придет. Он, собственно, как раз очень много сделал в исследовании памяти. То есть, если вы когда-нибудь слышали про эксперименты на моллюсках, на аплизии, эксперименты, связанные с дофамином, серотонином, с долговременной потенциацией, вот такие вот страшные слова слышали, это все делал Эрик Кэндл. Ну вот видите, что он написал, что обучение – это приобретение знания о мире, а память – это сохранение этого знания. И есть у него книжка, кому интересно, она так называется «В поисках памяти». Там он рассказывает, как он сначала начал свою жизнь в Австрии, как потом, когда пришел фашистский режим, ему пришлось бежать оттуда, потому что он был евреем, как он переехал в США, и как вот он пытается вот через свою историю, через свою биографию, через память о себе рассказать, как он, собственно, потом мучил этих моллюсков и сделал Нобелевское открытие. Но вот вопрос, почему это важно, да? Вот давайте представим с вами две ситуации. Первое условие – это лето, да? То есть у нас оно никак не наступит, но я все надеюсь, что когда-нибудь мы сможем с вами здесь, по Москве, ходить вот так вот в шортах просто. Будет достаточно тепло. Но это продлится недолго, да? Все хорошее быстро заканчивается, и наступает зима. Соответственно, если мы с вами никак не будем меняться, если мы будем с вами вот продолжать ходить в шортах, мы просто замерзнем. Соответственно, хороший вариант изменения поведения, да, мы надели шубу. Плохой вариант, мы не меняем поведение, вот что с нами случится. Да? То есть у нас должен быть какой-то способ адаптации. Наверное, вот вы из биологии знаете, что вообще очень много кто адаптируется. Слышали про такую проблему, как нечувствительность бактерий к антибиотикам. Кто знает, как это происходит? Как вырабатывается устойчивость бактерий к антибиотикам? На самом деле они как делают? Как, они просто... То есть вот можно взять обычную бактерию, она в какой-то момент... То есть, да, я буду повторять просто ваши вопросы, реплики для тех, кто на трансляции. Привыкание, да? То есть предполагается то, что можем взять любую бактерию, если по чуть-чуть давать ей антибиотик, она привыкнет. Бактерии, к сожалению, так не могут, но они могут как сделать? Вот посмотрите вот на этих мышей. То есть что они могут сделать? Вот у нас мышь, у нее есть какое-то одно поведение. И она хочет изменить свое поведение, например, научиться убегать от кошек. То есть она всю свою жизнь жила в мире, где не было кошек, а тут появилась кошка недавно. Соответственно, ей нужно как-то к этому адаптироваться, например, избегать мест, где кошка часто проводит время. Она может это сделать, вот как делают это бактерии. То есть у нас есть какие-то мыши, и какие-то мыши, они изначально более осторожные, чем другие. Они подальше держатся от кошачьей мочи. Они подальше, они видят там хвост, уши, они от этого места отходят. И они будут выживать. У них потомство будет, которое будет еще более осторожным. И вот так вот, через много мышиных поколений, у нас появится генетическая мышь, которая будет убегать от кошек. Хорошо. То же самое делают бактерии. То есть бактерии, они просто чисто вот так вот сменой поколений, эволюционно они ко всему приспосабливаются. Но в чем проблема? Это очень долго. Да? То есть нужно много поколений, иногда можно не успеть. Да? Представьте, если бы мы вот так вот сменой поколения меняли одежду, которую мы носим летом и которую мы носим зимой. Да? То есть скорее бы всего человечество вымерло просто. Поэтому есть другой способ. обмануть это все, обмануть как бы биологию и сделать это в рамках одного поколения, чтобы одна мышь сделала то, чего не может делать бактерия. То есть вот бактерия не может научиться за одно поколение, а мышь может, и мы тоже можем. И это как раз и есть обучение, это память. И мы можем с вами обучаться не годами со сменой поколений, можем обучаться с вами за минуты. Но вопрос, как это происходит, это же не так просто. Но для начала пару слов про память уже человеческую. Да, вот смотрите, три слова. Светофор, карандаш, лисица. Так, попробуйте повторить, кто запомнил. Молодцы, молодцы. Отлично. Да, но вот, к сожалению, есть люди, которые не могут этого сделать. И это связано с нарушением их кратковременной памяти. Более того, у них возникают различные нарушения, как вы здесь видите. Мы просто просим пациента нарисовать циферблат часов. И кто-то справляется неплохо, вот на 10 баллов. Кстати, давайте так. Сколько времени показывают часы, где цифра 10? Без 15-3? Ну, мне не разделились в зале. Так. Там, да, на самом деле это без 15-3 тут нарисовано, да. Вот это такой стандартный тест, который используется в неврологии, вам говорят, нарисуйте циферблат. И на самом деле мне, когда дали, сказали так просто, нарисуй, я немножко испугался, потому что сложно этот циферблат представить. Вот, но бывает все намного хуже. То есть вы видите, что человек может быть не способен вообще нарисовать сам циферблат, нарисовать цифры на нем, нарисовать стрелки. И кроме этого, постепенно у человека, у него начинает разрушаться его личность. То есть он сначала, у него страдает кратковременная память, и он, например, не помнит, зачем он пришел в магазин, куда он положил свои часы. А потом у него уже нарушаются его сначала профессиональные навыки, потом начинают страдать его чувства, и потом, в конце концов, у него начинается распад его личности. То есть такое ощущение, как будто мы снимаем вот так вот кожуру с лука. Сначала самые-самые поверхностные какие-то наши функции, наши памяти, наши воспоминания, наша личность. И потом совсем уже наше нутро. Кто смотрел фильм этот? Так. Понравился? Да, очень грустно. Но это вот всем советую посмотреть. Это фильм «Отец» по-русски называется. Это как раз с Энтони Хопкинсом. Фильм про то, как видит мир человек, у которого болезнь Альцгеймера. Как это вообще выглядит, насколько это тяжело. Ну, а теперь давайте перейдем с вами к экспериментальному изучению памяти. Итак, значит, началось все в начале 20 века с исследователя по фамилии Эббингаус. Он вообще решил ввести экспериментальный метод. И заодно он, собственно, породил начало изучению, объективному изучению памяти. Кто слышал про кривую Эббингауза? Так, отлично. Значит, я вам что-то новое расскажу. Значит, что он делал? Он составил просто ряд бессмысленных совершенно слогов и потом пытался их запомнить. То есть, например, там, не знаю, агу, там, гэц, там, гра, там, придумайте сами любой слог. Вот, он запоминал эти карточки и потом пытался их воспроизвести. И видите, что сначала он мог воспроизвести почти все эти карточки, которые он запоминал. А потом постепенно вот проходит 20 минут, час, проходят сутки, и где-то вот уже к концу первого дня он может вспомнить не больше 25% того, что он пытался запомнить, только четверть. Это грустно? Да, грустно. То есть получается, что вот если вы сейчас уйдете с этой лекции, то вы тоже, скорее всего, вспомните только 25% того, что я вам рассказываю. Вот. Это касается, на самом деле, это было много раз воспроизведено, почти всего, что мы учим. Да, всегда вот есть такая вот закономерность. Ну, они работают, да, то есть, ну, на 25, ну, где-то только какая-то часть того, что мы учим, запоминается. Что можно сделать? Можно обхитрить это, да, то есть, например, если повторять несколько раз, то процент увеличивается, да, то есть с каждым повторением у нас остается все больше и больше, там, можно довести до 100%. Можно использовать какое-то эмоциональное усиление. Да? То есть, если человек сильно вкладывается, и для него эти воспоминания очень важны, то тоже у нас память сохраняется лучше. Но это плохая новость. Да? Но вот хорошая новость. Посмотрите, вот он тестировал себя через месяц, и у него сохранялось почти 25% этих бессмысленных слогов. То есть, просто бессмысленные какие-то фразы, не знаю, то, что мы можем услышать с вами там, из рекламы где-нибудь в телевизоре, и мы это запомним. Да? И это сохраняется как будто бы на всю жизнь. Месяц прошел, да, он помнит бессмысленные слога. И в этот момент он задумался как раз над тем, что есть разделение вот на эти два типа памяти. Первая, у нее большой объем, но она недолго держится. А вторая, у нее объем поменьше, но зато она сохраняется надолго. Первую назвали кратковременная память, а вторую назвали долговременная память. Конечно, это не все виды памяти. То есть, например, если вот я вот сейчас, когда смотрю в зал, мне светит лампа прямо в глаз, и когда я закрою глаза, у меня будет как бы такое пятно просто, да, отпечаток света. И то же самое, если я там услышу какой-то громкий звук, или вы услышите, я там крикну в микрофон что-нибудь, то у вас это надолго как эхо останется, как отпечаток у вас в ухе. Это такой вот вариант мгновенной памяти. То есть он связан именно с рецепторами. А вот то, что происходит в кратковременной памяти, то, что происходит в долговременной памяти, это какая-то интересная загадка, которая происходит в голове. Кто знает про пациента HM? Поднимите руку. Так, хорошо. Итак, значит, это Генри Моллисон, значит, молодой человек, который страдал эпилепсией. И есть несколько вариантов, как лечить эпилепсию. Один из вариантов – это можно давать препараты, да, противоэпилептические, но в его случае они не работали. И у него были очень частые приступы, они становились все чаще, все тяжелее, он не мог работать, не мог учиться. И ему предложили удалить участок, откуда исходит этот как раз вот эпилептический приступ. То есть эпилепсия начинается с того, что у нас в каком-то месте мозга вдруг нейроны начинают очень сильно разряжаться. И потом этот разряд, он распространяется по всему мозгу и вызывает отключение сознания, припадок, судороги. Все очень страшно, да? Ну и, собственно, это, кстати, вот ответ на вопрос людей, которые хотят свой мозг разогнать на 100%. Да, вот, что будет, если разогнать мозг на 100%? Да? Генерализованный эпилептический приступ. Ну, соответственно, чтобы найти этот участок, это тоже достаточно интересная область исследования, используют электроды. То есть человек в сознании, ему делают какой-то надрез, чтобы получить доступ к мозгу, и дальше каким-то образом стимулируют разные участки и смотрят, что меняется на ЭЭГ или по поведению человека. И вот находят какой-то участок, который, ага, запускает какую-то эпилептиформную активность. Значит, он плохой, значит, надо его удалить. Но во времена, когда это происходило, это середина 20 века, очень мало что знали про мозг. То есть очень хорошо знали его анатомию, но практически ничего не было понятно про функции отдельных участков его. Что вот эти вот ядра все значат? Названия у них были, то есть это вот участок, его назвали гиппокамп, морской конек, потому что он похож на морского конька по форме. И поскольку не знали функции участков, непонятно было, насколько страшно, что мы его удалим. Иногда бывало так, что у человека прям вот ну, половина головы сносит, и в целом он нормальный, как бы, да. То есть, знаете про Финиса Гейджа историю? Это был такой работник шахты, он в США, это был 19 век. Он, соответственно, как тогда прокладывали туннели? То есть вы берете, закладываете просто динамит, и потом взрываете, потом этот камень убираете, снова динамит, и так вы делаете туннель для поезда. И вот, и он там забивал взрывчатку ломом, как-то слишком сильно ударил по ней, она взорвалась, лом ему прошел вот так вот через глазницу и вышел с другой стороны. Так интересно, что он встал, очухался, поехал к врачу, вот, и выжил с ним. Сначала ему было очень плохо, и врач думал, что он умрет, но потом инфекция прошла, и в целом вот он... Некоторые изменения, конечно, у него были, то есть он стал более слабый, у него были проблемы некоторые с памятью, но в целом, несмотря на то, что он немножко изменился как человек, как личность, он нормально функционировал. А с другой стороны, бывает так, что у человека маленький какой-то участок, несколько миллиметров будет разрушен, и все, и он станет тяжелым инвалидом. Это может быть в результате инсульта, например, это может быть приводить к коме в результате травмы. И вот такая игра получается. То есть у нейрохирурги им приходится в то время приходилось играть в такую игру. А что будет? И обычно было такое правило, что мы же не знаем, зачем нужна эта структура. Давайте не будем ее удалять, по крайней мере, с двух сторон, потому что вот с одной стороны она нужна, мы ее удалим. По крайней мере, та структура, которая осталась с другой стороны, она сможет компенсировать эти функции. Но по какой-то причине нейрохирург Генри, он решил удалить гиппокамп с обоих сторон. Вот видите, что получилось? Да, это медиальная область височных долей. И что произошло с Генри? После операции он чувствовал себя прекрасно, хорошо, то есть он помнил, кто он такой, зачем он приехал в больницу, у него было все нормально с интеллектом, с речью, с эмоциональным реагированием. И врач говорит: ну все отлично, операция прошла успешно, надеюсь, у тебя больше не будет эпилепсии. Но он выходит, заходит за ручкой и замечает, что он себя ведет странно, Генри. То есть он ведет себя так, как будто он первый раз видит этого доктора. Хотя они вот только что с ним разговаривали, только что обсуждали его исходы, операцию. И он говорит: Генри, как так? Он говорит: нет, я вас не помню, я только что очнулся после операции. Он такой вышел, снова зашел, и снова это повторилось. И сколько раз он так вот к нему не заходил, Генри как будто бы ничего не помнил. И оказалось, что Генри потерял способность формировать новые воспоминания совсем. То есть он жил в промежутке где-то 5 минут. То есть вот 5 минут вы можете с ним разговаривать, он может даже решать какие-то сложные задачки, вы можете с ним играть в карты, а потом 5 минут проходит, он как перезагружается. И он такой: вы кто? Были люди, которые этому обрадовались. Как вы думаете, какие? Родственники. Не, родственники не обрадовались, да, потому что Генри, конечно, работать не смог. И вот ему 20-летнему пришлось оставаться в больнице, и, конечно, он... Получается, что старые воспоминания у него остались, что он 20-летний, да, но каждый раз он просыпался, как будто бы вот так вот, и видел себя в зеркале уже стариком, да, вот, и этого, конечно, его шокировало, да. Но там врачи: ничего страшного, сейчас Генри тебя потрясет 5 минут, вот, с вечера, может, уберем зеркало у тебя из палаты, все будет хорошо. Вот, но обрадовались, собственно, исследователи, там, психологи, нейроученые, потому что что? Обычно пациенты с такими странными расстройствами, они, ну вообще в целом, их сложно исследовать, потому что ты к ним приходишь и говоришь: можно вас поисследовать? А он говорит: нет, нельзя, меня уже исследовали, все. А Генри-то не помнил об этом. То есть к нему там была выстроена такая очередь, просто из людей, которые хотели его протестировать. И он не знал, что там на самом деле он там с 8 до 8, по сути, работает. Вот. Он думал: о, здорово, тесты, я люблю тесты. Вот. И там был... Да, идеальный такой получается экстракт. Там, ну не то, что он изнашивался, потому что там же тест не настолько сложный, да. Но что интересно, да, то есть несколько интересных феноменов. Во-первых, в основном, конечно, он память к нему не вернулась, способность формировать. То есть у него сохранилась только кратковременная память. Вот долговременная память у него осталась только до момента, как ему сделали операцию. Но что-то он все-таки мог запоминать. То есть, во-первых, вот по поводу тестов. То есть, когда вот к нему просто первый раз приходили, вот давай сыграем с тобой в какую-то игру, в которую он до этого никогда не играл. У него получалось плохо. Но потом в каждые следующие разы он не помнил, что он играл, но он играл все лучше и лучше. Да? То есть какая-то внутренняя там, вот, моторная память у него сохранялась. И по словам одного экспериментатора, он как-то к нему зашел и положил кнопку на ладошку и протянул ему эту руку. Генри, он не знал, что там кнопка, он так спокойно пожал и укололся. Такой: а, доктор, что вы сделали, вы сумасшедший. И он говорит: ничего страшного, ты забудешь все равно сейчас, что я с тобой сделал. Вот, он вышел, зашел снова и протягивает ему руку. А Генри ему не протягивает, он говорит, типа, он говорит: что такое, Генри, почему ты не хочешь пожать мою руку? Он говорит: ну что-то я не знаю, что-то мне не хочется вот именно вам сжать руку почему-то, да? То есть он не мог это объяснить, то есть вот где-то получается что? Что декларативная память... То есть то, что можем рассказать про что, да, про наши воспоминания. То есть это какие-то эпизоды нашей жизни, как будто бы сериалы нашей жизни. Это факты, семантическая память. У него были нарушены. Но какая-то другая память, процедурная, такая недекларативная, ассоциативная память, про которую мы не можем рассказать, про которую, может быть, мы даже не знаем. Знаете, как вот есть тесты с ассоциациями. То есть там человеку показывают красный квадрат, и вот что у него в этот момент всплывет в голове, он сам не знает. Да? Вот. Может, это удивит даже. Вот. Это у него сохранилось. И получается так, что мы узнали из трагической истории Генри? Мы узнали, что есть вот эта структура, которая очень важна для того, чтобы формировать новые воспоминания, которая называется гиппокамп. Ну вот я вам хотел показать, что есть на самом деле... Много других причин, когда у человека возникает фиксационная амнезия. Это может быть связано, например, с какой-то опухолью, травмой головы. Есть такая штука, как Корсаковский синдром. Смотрели фильм Нолана «Мементо»? Так, вот, это как раз про человека, который из-за травмы у него возникла фиксационная амнезия. И это показывает, как он пытается там, жить вообще, как выглядит его жизнь. Довольно неплохой фильм. Но он также бывает у тех, кто пьет много алкоголя. Да, и это вот связано с тем, что там повреждаются другие структуры, не гиппокамп, а так называемые сосцевидные тела. Это связано с дефицитом одного из витаминов группы В, всасывание которого нарушается, когда человек много пьет. И вот многие, наверное, знают, что вот одним из признаков как раз алкоголизма начинающегося является то, что человек не помнит о том, что с ним было на вечеринке. Да? То есть он такой говорит, то есть он функционировал, не так, что он там вырубился, да, и не помнит поэтому, но это нормально, да. А то, что он как бы что-то делал, в чем-то участвовал, он говорит, я вообще не помню этого. У меня как будто просто черная пелена. Это как раз говорит о том, что это вот уже может быть начинающееся повреждение тех структур, которые отвечают за перевод кратковременной памяти в долговременную. Если человек просит пить, то будет обратимо. Но если это развивается уже Корсаковский синдром, то уже необратимо, да. То есть у человека будет... Ну, то есть понятно, что там есть... градация, то есть у кого-то это просто плохо с памятью становится, да, у кого-то вот вариант фиксационной амнезии развивается. Итак, значит, что мы узнали? Мы узнали, что есть вот эта вот интересная история, когда кратковременная память, которая как облачко, переходит в долговременную память, которая уже как кирпич. Здесь очень важно сказать, что вот этот процесс консолидации, его можно нарушить. То есть вот пока у нас кратковременная память, это облачко можно сдуть разными способами. То есть можно отвлечь человека, можно дать ему какие-то психоактивные вещества, можно его ударить по голове, можно током его ударить, да, и он забудет то, что он пытался запомнить вот до того, как это с ним произошло. Пример. Да, иногда люди, которые попадают в какую-то дорожно-транспортное происшествие, они, когда оказываются уже в больнице, их спрашивают, что вы помните? И они говорят, ну вот последнее, что я помню, что я ехал на машине, и там олень выскочил на дорогу. То есть понятно, что дальше он функционировал, просто эти воспоминания о том, что он там делал, они были стерты, потому что он получил по голове очень сильно. И затем, когда у нас происходит уже консолидация памяти и формируется долговременная память, предполагалось, что эта долговременная память, она уже остается с нами надолго. То есть уже если у человека там, через 2-3 дня вы к нему подойдете и будете пытаться его там отвлекать, бить током, еще что-то делать, вы, скорее всего, эту память у него уже не нарушите. То есть чтобы ее нарушить, это надо вот действительно разрушать какие-то фрагменты мозга. И теперь вот про цыплят. Да? Значит, почему цыплята – это круто, то, что вы видите здесь на слайде? Потому что оказалось, что те же самые процессы происходят и у животных в памяти. Потому что все-таки, да, Генри, конечно, молодец, но так просто мучить людей, давать им какие-то препараты, это достаточно сложно, это опасно, это может быть неэтично, негуманно. И поэтому, когда вот те же самые процессы обнаружили у животных, у мышей, у приматов, у цыплят, оказалось, что можно у них эти процессы исследовать. И первый вопрос, на который захотелось ответить, а вообще, что там происходит при этой консолидации памяти? Что это такое? То есть там это духи какие-то, это, может быть, какие-то электрические события, еще что-то. И вот один из таких экспериментов. Видите, это два цыпленка. Как вы думаете, когда мы показываем бусину цыпленку, что он с ней делает? Клюет, да, если это нормальный цыпленок. Вот. Но что мы можем сделать? Можем его обмануть. Мы можем подсунуть ему бусину, которая горькая, которая вымочена в хинине. Поэтому, когда он ее клюнет, он такой, что ты наделал? Ты предал мое доверие. И он запомнит это. Да? И поэтому на следующий день, когда мы будем его тестировать, он эту бусину клевать не будет. Но мы можем сделать кое-что. Можем в момент между вот тем, как он клюнул эту горькую бусину, и следующим днем ввести ему два вещества. Это циклогексимид и анизомицин, которые нарушают образование новых белков, в том числе в мозге. И оказывается, что если мы это сделаем, вот вы видите, это сколько раз клюет бусину, не клюет бусину, да, на следующий день нормальный, да, вот этот вот, видите, какой он такой. А вам не видно курсор, да? Нет? А, ну ладно, кстати, вот слева какой там у нас есть цыпленок, да, такой, гневный немножко. Он такой, я не люблю, я не буду клевать твою бусину. А вот этот вот цыпленок, ему ввели ингибитор синтеза белка, и посмотрите, что он делает. Он собирается клюнуть, да? Он забыл. То есть у него эта память не сформировалась. То есть я говорю ему, ты что, не помнишь? Она горькая. Он такой, я не помню. Да? То есть первое, что мы узнали, это то, что для памяти нужны какие-то специальные белки. И более того, мы узнали, что память формируется в два этапа. То есть сначала первые белки, они образуются сразу в течение первых часов после формирования памяти, а вторые через 5-6 часов. То есть, грубо говоря, если вы хотите, чтобы человек что-то забыл, да, не знаю, он дал вам в долг, предположим, деньги, и хотите, чтобы он об этом забыл, вы можете либо сразу, после того, как он дал вам долг, вколоть ему шприц с блокаторами синтеза белка, либо подождать 5-6 часов, когда он уснет, и в доме уже там, где мы залезть и вколоть. Но между этими ситуациями или после этого окна уже бесполезно. Да, он просто скажет, ты что делаешь? Да? Вот. Дальше уже все, произошла консолидация, долговременную память таким образом не нарушишь. И, конечно, стали искать, что это за белки такие необычные. И в свое время, это была Нобелевская премия тоже, нашли необычный белок, который называется протеинкиназа МЗ. В чем вообще проблема с тем, что память хранится в белках, как вы думаете, долговременно? Да, то есть они распадаются. То есть на самом деле проблема в чем? Что память должна храниться годами, а мы живые существа. У нас вообще, в принципе, очень мало чего хранится годами, не меняется. У нас даже кости ремоделируются постоянно. И тогда возникает вопрос, а что это такое, на чем можно записать? Да, вот на жестком диске можем записать, он будет долго храниться, на бумаге написать. А в мозге-то у нас что такое есть, что может храниться десятилетиями? И вот наконец-то нашли необычный белок в начале 2000-х, который может следующее делать. То есть как только он у вас начинает синтезироваться где-то, вы его запустили, он потом сам себя синтезирует, то есть он сам себя обновляет. Причем он это делает именно в местах контакта нервных клеток. А вы знаете, что, в принципе, контакты нервных клеток, они очень важны для памяти. Да? То есть, по сути, когда у нас формируется какое-то воспоминание, у нас меняются именно контакты между ними. Вот здесь вы, кстати, видите это вот нейрон, у которого нет никаких контактов, а вот его контакты. Он отращивает все такие пальцы, которые называются дендритные шипики. И так он контактирует с другими нервными клетками. И вот оказалось, что эта протеинкиназа МЗ именно вот в этих шипиках-то еще и сидит. То есть все очень классно сходилось, и название-то у нее такое МЗ, типа memory, да, то есть, ну, казалось, все, надо теперь ее называть там белок памяти, все классно. Но потом случилось страшное, оказалось, что если мы нарушим формирование этого белка или будем его блокировать, то в целом память все равно формируется. То есть, значит, что там есть что-то еще, что он, наверное, какую-то важную роль все-таки играет, но не самую важную. И стали искать другие, например, нашли еще прионоподобные белки. Кто знает про прионные заболевания? Так, отлично. Остальные просто так. А кто знает, почему в Британии запрещено людям, которые ели в начале 2000-х в Макдональдс, быть донорами органов и костного мозга? А вот это связано с коровьим бешенством. Кто слышал про коровье бешенство? Ага, вот так вот. Коровье бешенство связано с чем? Что в мозге у некоторых животных, у них формируются опасные белки, прионные белки. Если вы съедите мозг, да, вот, например, у аборигенов Австралии, они просто едят, сейчас уже не едят, но раньше ели мозги людей, там, которых они победили, или кто-то умер хороший. И таким образом они получали эти страшные прионные белки, они попадали к ним в мозг, и разрушали их мозг. Они умирали, их потом ели, и так вот все это продолжалось. Это называется болезнь Куру. Вот. Но оказалось, что и у животных такое может быть. Как вы думаете, каким образом получилось так, что коровы стали есть мозги других коров? Нет, домашние коровы. Да, это люди, собственно, стали вот от отходов производства делать такую пасту питательную для других коров, в состав которой в том числе входил компоненты нервной системы. И у какой-то коровы было наследственное заболевание, у людей тоже такое бывает, есть, например, семейная фатальная бессонница. И, собственно, когда ее мозг съели другие коровы, они заразились, и вот началась эпидемия. Но вопрос до сих пор стоит, а вот люди, которые съели этих коров, мясо этих коров, они могли заразиться этими прионными белками? Хороший вопрос. Может быть, через 20-30 лет мы увидим с вами такую эпидемию в Британии людей, которые вдруг начинают странно себя вести, а потом умирают. Но пока мы не знаем, потому что способа диагностики нет. Но из интересного, эти прионные же белки, они играют нормальные прионные белки, хорошие. они есть у нас в каждой нервной клетке, и они выполняют важную функцию, которая связана с нашей памятью в каком-то смысле. Но это вот такой вот непонятный, сложный клеточный уровень, белковый уровень. Теперь давайте посмотрим на уровни уже сетей и самих нейронов. Так, сейчас я вам покажу несколько красивых видео. Кто из вас слышал про клетки места? О, так. Да? Простые. А, ну вот, ну это видео тоже там было, да? Да, значит, в свое время такой товарищ по фамилии О'Кифф, он вставил просто электроды в мозг крысам и смотрел, соответственно, просто за активностью нервных клеток, когда они выполняли то или иное задание. И он обнаружил, что есть какие-то нервные клетки в гиппокампе. Кстати, да, гиппокамп. То есть интересно, что вот когда после Генри Моллисона, естественно, гиппокамп стал любимым вообще частью мозга для исследователей, особенно памяти, потому что, ну как же, все, там все самое интересное. И есть даже отдельный журнал научный, который так называется «Гиппокамп». То есть вообще, если сейчас откроете нейронаучные статьи, то они будут именно про гиппокамп почти все. Ну вот, в общем, О'Кифф вставил туда электроды и обнаружил там нейроны, которые активны всегда, когда животное или человек находится в той или иной области пространства. То есть вот мне сказали не двигаться, да, отсюда, чтобы я попадал в камеру, но вот пока я здесь нахожусь, у меня все время какой-то один нейрон активен. И пока вы здесь сидите, у вас тоже есть какой-то нейрон, который активен именно в этой аудитории. Вы уйдете, пойдете, предположим, в какое-нибудь кафе за круассаном, и там будет у вас активен другой нейрон. Придете домой, у вас будет третий нейрон активный, в доме даже у вас есть разметка там. Спальня, кухня, ванна. Свои такие вот нейроны активные. Вот я вам сейчас хочу показать, как это выглядит. Так, сейчас. Вот, смотрите. Это она бегает просто по арене, а красные точки – это те места, где этот нейрон активен. И вы видите, что очень скоро окажется как бы такое место, за которое этот нейрон отвечает. И это место, собственно, что? Нет, не кормушка, это просто вот, на самом деле, это вот один такой нейрон. Но если мы бы регистрировали много нейронов, то оказалось бы так, что есть нейрон для каждого участка вот этой вот арены, где она находится. Свой нейрон, свой специфический нейрон. То есть нейрон правого верхнего угла, нейрон правого, левого верхнего угла, левого нижнего, правого верхнего и так далее, и середины. И вот я сейчас вам покажу, как это выглядит, например, когда мышка бежит по лабиринту. Так, сейчас. Кстати, звук у вас идет тоже. Это звук, это шуршание нервных клеток, когда они активны, они так шуршат. Достаточно прикольный звук. И вот посмотрите, тут каждым цветом показан какой-то конкретный нейрон. И вот вы видите, что пока она будет бежать по этому лабиринту, у него какие-то участки, какие-то рукава, там, повороты, одни нервные клетки кодируют, какие-то участки, другие нервные клетки кодируют, да, то есть видите, вначале здесь какие-то светлые клетки были, потом темно-синяя клетка, вот здесь красная клетка. И получается так, что вот для ее лабиринта, этой мыши, в каждом участке есть какие-то свои конкретные клетки места. Да, как и у вас тоже. Сейчас она добежит, дошуршит немножко. Как вам, кстати, звук? Кому нравится звук шуршащих нейронов? Кому не нравится звук шуршащих нейронов? Не нравится? Вот Павлов в свое время, он бы умер, наверное, отчасти, если бы он услышал этот звук. Потому что он в это время не было электрофизиологии. Он такой, типа, круто было бы послушать мысли по-настоящему. Да, вот не просто по слюне там что-то смотреть. Он бы, конечно, там расплакался отчасти. Вот. Но, с другой стороны, для кого-то, может быть, это что-то страшное, как эти звуки там, звуки кушающей черной дыры из космоса. Да. Значит, ну, вот эти вот клетки места, да, вот как это выглядит на картинке. Вот у нас это рабочий день у мыши. Она бежит по такой вот просто полоске вперед-назад. И видите, что за каждый участок отвечает какая-то своя клетка места. Но обратите внимание, что происходит, когда она спит, спать ложится. Она спит, но у нее происходит активация этих клеток места, причем в том же самом порядке. Как бы вы могли это интерпретировать? Да, то есть ей снится, как она бегает. Возможно, да. Возможно, может быть, это так происходит укладывание воспоминаний. Да, может быть, это какой-то. Да, может быть, вот тут сложно сказать, да, потому что мы не можем разбудить, так растолкать ее так. Что тебе снилось, мышь? Да, спросить у нее. Вот. Но это, например, одна из таких из версий. Но мы точно знаем, что если мы нарушаем этот процесс, то у мыши хуже формируются воспоминания. То есть она, например, если она бегала по какому-то лабиринту, и не просто не давать ей спать, а именно вот будить ее в тот момент, когда у нее активируются эти клетки места, за этот лабиринт ответственные, она потом хуже будет проходить этот лабиринт. Еще интереснее. Смотрите, это крыса. И это такой вот Т-образный лабиринт. Видите, она может добежать до середины и повернуть либо налево, либо направо. Если она повернет направо, ее ударит током. Если она повернет налево, ее там ждет клубничка. И смотрите, что происходит. Пока она еще... Ну, если она просто будет бежать, да, видите, у нее там синяя клетка места. Это центральный рукав, зеленый – это левый, красный – правый, понятно все. Но интересно, что? Что до того, как она побежит, она сидит, и у нее происходит активация этих клеток места вот в таком порядке. То есть она сидит, у нее происходит проигрывание. То есть тык-дык-дык-дык-дык, тык-дык-дык-дык-дык. Потом тык-дык-дык-дык-дык, тык-дык-дык. А, вы... А, давайте я попробую сейчас. Ну да, вот звук нейрона. А, вот так видно? О, смотрите, вот она, видите, она сидит здесь, но у нее вот... Она сидит еще, она как будто бы решается, да? Но у нее начинается, здесь активируется эта клетка, эта клетка, эта клетка, эта клетка, вот в таком порядке. Потом в обратном порядке они активируются, и потом вот так вот активируются. И после этого она начинает бежать и бежит налево. Как бы вы могли это интерпретировать? Да, это похоже на обдумывание. То есть она как будто бы в голове у себя представляет. Вот я сейчас бегу, побегу я направо, что там будет? Она такая, а, точно, меня там бьет током. Так, а если я побегу налево, а, налево классно, там клубника. А на самом деле, поднимите руку, кто считает, что крысам нравится сыр. Сыр они вообще не любят, на самом деле, да. Им нравится именно клубника. То есть, да. Да, ей снятся, снятся в ту же ночь мышину, и снится там потом еще много-много-много раз, да. И даже более того, вот смотрите на нижнюю картинку, то есть мышь пробегает, и у нее в начале пробежки у нее происходит преплей, она как бы предпроигрывает то, что у нее будет в голове, потом она пробегает, это все нормально проигрывается, и потом, когда она добегает до конца, у нее происходит реплей, то есть она сразу, добежав до конца, она как бы, видишь, причем, обратите внимание, в чем там особенность этого реплея, когда она в конце находится? В обратную сторону, да, то есть это в обратную сторону проигрывается. Такое повторение в обратную сторону. И, от... и интересно, что, что как во сне, так и в преплее и реплее проигрывание происходит намного быстрее, чем в реальном времени. Да, это вот такая вот интересная особенность этих вещей. Про клетки места я хотел еще сказать интересную вещь, что, во-первых, у нас клетки места формируются для каких-то даже воображаемых вещей. Да, то есть, например, если у вас во сне есть какая-то локация, в которой вы часто бываете, у вас там будет клетка места, свои клетки места. Если вы себе представляете какие-то чертоги разума, в которых вы там откладываете свои воспоминания, у вас тоже будут свои клетки места. И это интересно, почему? Потому что вы знаете историю Шерешевского и Лурии? Да, который все помнит. То есть это такой известный мнемонист, который там, как раз его изучал Александр Лурия. И он запоминал огромное количество бессмысленных тоже там чисел. Да, все вообще мог запомнить. И он как раз говорит, что у него в памяти это все выглядит именно как пространство какое-то, в котором в каких-то участках пространства находятся те или иные вещи. И действительно оказывается так, что клетки места участвуют в запоминании каких-то вещей и использованию таких вот пространственных представлений, чертогов разума, для того, чтобы что-то запоминать, действительно помогает что-то запомнить. Это как бы такая техника мнемоническая, которой можно пользоваться. Да, помогает. Вот, помогает. Я помню, что я сам проходил такое нейропсихологическое обследование, и мне говорят, вот надо запомнить, там такая очень сложная задача, надо было, читаешь фразу, и в конце какое-то слово в определенном спряжении, падеже, надо его запомнить. Потом ты читаешь еще одну фразу, тоже последнее слово надо запомнить. И так вот, как больше ты можешь запомнить фраз, этих слов. И просто так сложно, но я вот себе представил, у меня там что-то там, и бегут там, ба-ба-ба, кони. Я представляю себе лошадей, я иду по дороге, у меня там слева лошадь стоит, да, вот там, или кони, да. Потом там что-то там гром, громыхнуло там, да, и я представляю себе там грозу где-то вдалеке. И в итоге мне удалось пройти этот тест, мне сказали, ты молодец, все нормально, у тебя нет деменции. Вот так, всех обманул, всех обманул, да. Так что это работает. Что здесь еще из интересного? Оказалось, что клетки места образуются даже там для каких-то задач, которые не связаны с пространством. Как бы. То есть, например, представьте себе, что мы берем крысу и говорим ей: запомни какую-то определенную частоту звука, и дальше мы ей даем возможность настраивать саму частоту звука. Да? И если она правильно это делает, мы даем ей клубничку. И оказалось, что у него для этого регулятора частоты звука, ну как бы для такого пространства, да, там высокая частота, низкая частота, тоже есть свои клетки места в гиппокампе. Но мы на самом деле с вами и так это представляем, да, мы представляем себе вот этот эквалайзер примерно таким же образом, да, как что-то пространственное, как что-то в пространстве. То есть, видимо, вот эти вот клетки места, они намного интереснее, чем просто место, да, что-то гораздо более фундаментальное пространство у нас в мозге. И, может быть, они вообще не клетки места, может быть, это клетки времени, а может быть, клетки порядка, а может быть, клетки чего-то еще. Но давайте я вам такую задачку задам. Интересный вопрос. Как вы думаете? Ну вот мы видим просто активность каких-то клеток в каком-то определенном месте. А что будет, если мы активируем у вас эту клетку? Вот вы будете дома, а я активирую у вас клетку этой аудитории. Что вы в этот момент почувствуете? Просто воспоминания. Или у вас прям ощущение, что вы здесь? Давайте так. Ну, прям, знаешь, иллюзия, что... О, я в аудитории. Да, ну давайте, кто за то, что вы прям почувствуете, что вы в аудитории находитесь? Со вкусом как работает, но... Ага, так. Кто считает, что нет, точно так не получится? Так, ладно, скептики тоже есть. Но это можно проверить на мышах тоже, да? Например, вот представьте себе, что у нас мышь бежит. Сейчас я вам тоже буду показывать. Вот она здесь бежит. И мы в конце ее пробежки, она обычно добегает, останавливается и бежит в обратную сторону. Она добегает, и мы в этот момент активируем у нее нейрон, который должен быть активен в начале. Что она будет делать? Как вы думаете? Она побежит вперед. То есть у нее, как будто бы у нее появится ощущение, да, что она находится на самом начале этой. Она такая, она бежит, такая, ух, как долго, почти конец, такая, как не конец, только начало, такая, ну ладненько сейчас. И сваливается, да? Вот, да. Вот такая вот интересная вещь про клетки места. Но есть не только... Что-что? Для чего граница? Не, ну у него просто как будто бы... Ну, бывает так, что у нас же есть много разных иллюзий каких-то, которые возникают, да, там можем какой-то вкус почувствовать, запах. Может, вот получается так, что это когнитивная функция понимания, что мы находимся в каком-то месте. Она вот, да, собственно. Так, а как с аудиторией работает? То есть, если я дома сижу, И ты на секунду почувствуешь, скорее всего, что ты в этой аудитории находишься. Да. Мне кажется, немножко сложнее, чем у крыс. Ну, может быть, да. То есть интересно было бы на людях такое попробовать. Просто со вкусом, насколько я знаю, есть системы, если ты представишь, что тебе кладут в рот лимон, то слюна вызовется как раз. Но здесь вот именно, по крайней мере, мы знаем, что есть какая-то причинно-следственная связь. Да? Вот, но мы точно знаем, что, например, во сне, да, нам же надо сниться, что мы в каких-то местах бываем. И у нас возникает ощущение, что мы в этих местах находимся. Поэтому как будто бы в этом нет ничего фантастического, чтобы у нас тоже такая штука сработала в прибодрствовании, да? А, ну, то есть идея в том, что нам могут помешать какие-то внешние факторы. Да, может быть. Да, ну, с другой стороны, крыса бы могла тоже сказать, типа, а чего я сваливаюсь-то, да, я же тоже вижу, что это конец. Вот. Но это хороший вопрос, да, надо сесть. В общем, когда начнут на людях делать, приходите все, кто хочет попробовать свои силы. Вот, но есть и другие тоже. Вот это, видите, это специализация клеток, то есть, грубо говоря, идея в чем? А что, если мы разрушим какую-то клетку места? Пропадет ли у вас память об этом пространстве? Может быть, кто знает. Но есть и более интересные клетки. Смотрите, это Кирога. В свое время ему достались люди уже, да, с которыми можно было интересные всякие вещи делать. Тоже это пациенты, ожидающие операции по удалению эпилептогенного очага. И он засовывал им электроды в различные области мозга, в основном височную кору. И, смотрите, он смотрел, предъявлял разные изображения, вот, и смотрел за активностью одного нейрона. Вот, собственно, чем больше столбики, тем выше активность нейрона. То есть вот здесь ее нет совсем, вот здесь она высокая. Я не знаю, вам хорошо видно, что тут происходит на этой картинке? Давайте я попробую сейчас, смотрите. Так лучше? Это кто такой? Да, это Дженнифер Энистон. И посмотрите, обратите внимание, что на другие там актрисы вообще в целом, женщин, там блондинок, этот нейрон активен не был. А ее, по-моему, же ее именем назвали, нет? Есть такая же история. В каком плане? Так, расскажи. Нейрон Энистон, что-то такое слышала. Да-да-да, нейрон Дженнифер Энистон, да, да, так и назвали. Так, а вот это вот чей нейрон? Сейчас. Да, это Холли Берри. То есть, и смотрите, что интересно, значит, мы могли бы что сказать? Ну, может быть, это нейрон, активирующийся на лицо Холли Берри, да? Но оказалось, что он активируется и на имя просто написанное, или на имя, которое просто проигрывается, да, если мы скажем, там, Холли Берри. И даже более того, посмотрите, это же Холли Берри в маске женщины-кошки. А у обоих кого проверяют? Да, конечно. Ну, там не так много. Ну, смотри, тут сейчас я скажу, какие трики есть, да, с этим планом. Значит, то есть человек знал просто, что она играла женщину-кошку в то время, и, соответственно, у нее тоже с этим связался, с Холли Берри. При этом все остальное, все остальные актрисы тоже никакой реакции не давали. А это, смотрите, сейчас я вам покажу. Как вы думаете, нейрон чего? Сиднейской оперы, да. Ну, вот здесь как раз есть забавный момент. Смотрите, что вот это вот, сейчас я вам покажу. Вот это вот, это не Сиднейская опера, да? Это какой-то храм буддийский. Но, наверное, вы тоже обманулись и такие решили, о, наверное, это Сиднейская опера. И интересно, что когда человека спросили, это Сиднейская опера, он говорит, да, Сиднейская опера. И его нейрон тоже ошибается. Те люди, которые различают эти две вещи, у них нет активации нейрона Сиднейской оперы вот на этот храм. Да? То есть это говорит о том, что это, во-первых, это у нас есть какие-то нейроны, которые специализированы не просто относительно места какого-то в пространстве, не просто относительно, там, не знаю, определенного положения полоски в поле зрения, да, как в зрительной коре, а относительно каких-то сложных концептов когнитивных, да, каких-то сложных понятий. И это интересно. И, соответственно, активация этих нейронов, она соответствует и представлениям человека об этих понятиях. В связи с этим возник такая гипотеза нейронов бабушки. То есть эта идея в том, что вот у вас есть нейроны вашей бабушки, которые кодируют они информацию. И возникает вопрос, а что будет, если мы эти нейроны разрушим? Вот вы забудете про свою бабушку или нет? Как вы думаете? Поднимите руку, кто считает, что да. Но это хороший вопрос. Мы с вами про эти эксперименты тоже сейчас поговорим. Но, значит, вопрос, как бы эти нейроны найти? И вот одним из вариантов – это пометить нервные клетки, которые участвуют в процессе обучения. Тоже красивая картинка. Это с помощью иммунофлюоресценции, это рыбка. Вот это ее головной мозг, это ее спиной мозг. И вот это какие-то нейроны, которые участвовали в каком-то обучении. Видите, это такое созвездие клеток. Их прям очень много. Вот это вот из наших экспериментов. Это, соответственно, мозг мыши в разрезе. Вот это вот гиппокамп как раз. А здесь много клеток, да, то есть у нее там сотни миллионов нервных клеток, но пометились только те, которые работали в момент, когда она чему-то обучалась. И вот получается, что мы здесь видим? Во-первых, мы видим, что есть какие-то специализированные клетки, раз. А во-вторых, мы видим, что они разбросаны почти по всему мозгу. То есть где-то их побольше, конечно, да, там в гиппокампе, в каких-то участках коры, где-то их поменьше, но они как будто почти есть везде. То есть у нас и в мышечке тоже мышечок участвует в процессе запоминания. И вот это вот созвездие клеток, которое несет след нашей памяти, его назвали красивым словом энграмма. То есть след памяти в мозге. Вот смотрите, как это формируется. То есть изначально предполагается так, что какие-то нервные клетки, они у нас не специализированы. То есть они ни за что не отвечают, у них нет какого-то предпочтения. Но потом мы начинаем обучаться. Вот. И вот эти вот клетки, какие-то из них, они становятся специализированы относительно, например, Дженнифер Энистон, да? Или чего-то еще, там, Сиднейской оперы. И теперь они являются носителями этого воспоминания. Да? Это связано с очень, как раз оказалось, что именно в этих клетках происходит активация синтеза белка. Именно в этих клетках активируются те самые немедленные ранние гены, про которые мы с вами говорили. То есть все как будто бы совпало. Если мы будем нарушать, то память тоже не будет формироваться именно в этих клетках. Но давайте теперь вот как раз по поводу нейронов бабушки попробуем их разрушить. Вот мы как проводим эксперимент. Значит, это типичная камера условного рефлекса. Звучит какой-то звук, и мы бьем мышь током, она это запоминает. Что будет мышь делать в следующий раз, когда мы включим звук этот? Боится. Как понять, что мышь боится? Замрет, да, она будет замирать, она будет так вот ежиться. И что мы можем сделать, соответственно? Мы можем пометить эти клетки. Вот, то есть мы можем пометить те клетки, которые были активны в момент запоминания или в момент извлечения памяти. И дальше попробовать с помощью специальных методов, да, вот абляций, просто разрушить какие-то клетки. И идея в чем? Давайте сначала разрушим просто рандомные клетки, ну просто в целом случайно будем разрушать клетки, вот как вот в этом эксперименте, да? А потом попробуем разрушить именно те клетки, которые были частью инграммы. И посмотрим, в чем будет разница. И вот смотрите, если мы просто разрушаем рандомные нейроны в гиппокампе, то разницы нет. Видите, это память нормальной мыши, это память мыши после абляции. А это, если мы разрушаем инграммные нейроны, то есть это память нормальная, это память после абляции. То есть какая-то память, конечно, сохраняется, да, ну, очень плохая, но мы ее нарушили. Соответственно, есть предположение, что если мы найдем все клетки бабушки у вас в голове и разрушим их, то вы забудете про свою бабушку. Вот такая вот гипотеза необычная. Это в свое время это как-то рассказывалось как анекдот. Я, правда, не понимаю, где здесь анекдот, но там, говорит, он, там мужчина пришел к врачу, он говорит, я хочу забыть свою бабушку. Он говорит, сейчас мы найдем эти нейроны бабушки, нашли, разрушили, он забыл свою бабушку. Это был панчлайн. Да, своего рода, да. Ну, на самом деле, это выглядит тоже логично, в плане того, что если человеку сильно повредить мозг, у него нарушается память долговременная в том числе тоже. Но в чем проблема? Вот я возвращаю вас к этой ситуации. Эти клетки, инграммы, разбросаны по всему мозгу. То есть в каком-то смысле теоретически это можно сделать, но ты замучаешься вот находить эти клетки и их как-то уничтожать, разрушать, да? А какие-то клетки останутся, поэтому в каком-то виде эта память все равно будет храниться. И, например, это о чем говорит? Нейродегенеративные заболевания. Да, то есть у человека при болезни Альцгеймера разрушается как раз мозг, разрушаются клетки в мозге. И у него может быть так, что 80% мозга уже нет, а память еще какая-то сохраняется. Или есть такой интересный феномен, он, я не знаю, насколько можно доверять, там, насколько он задокументирован, но я слышал от очень надежных там, клиницистов, неврологов, смотрел статьи, кейс-стади, что есть очень необычный феномен, что люди с болезнью Альцгеймера, они уже все, потеряли себя окончательно, они не могут сами себя обслуживать, они не знают, кто они такие, кто вокруг них, но за несколько дней до смерти они вдруг приходят в себя как будто бы и начинают нормально вспоминать, кто я такой, кто рядом со мной, что происходит. Видимо, для реконструкции памяти не нужны все клетки инграммы. Просто чем их больше, тем проще это воспоминание у нас всплывает в голове. Но если их очень сильно активировать, даже небольшого количества оставшегося у людей с болезнью Альцгеймера достаточно, чтобы эти воспоминания реконструировать. Вот такое вот вам подумайте об этом. Запомните это, так говорится. Ну а теперь давайте поговорим с вами про очень интересный метод. Один из самых крутых методов – это оптогенетика вообще. Поднимите руку, кто слышал про оптогенетику. Так, отлично. Значит, это метод, с помощью света можно активировать или инактивировать нервные клетки. Это очень круто. На самом деле, если вы сейчас как бы не поражены этим фактом, то подумайте, придите домой, подумайте. Это поразительный факт. Потому что он позволяет это делать не просто, не только активируя, а еще и подавляя, но еще и очень избирательно. То есть мы можем активировать и инактивировать только те клетки, которые мы пометили. И что можем сделать? Можем пометить какие-то клетки, которые связаны с каким-то воспоминанием. То есть можем пометить только нейроны инграммы конкретного воспоминания. И если мы их активируем, вдруг мы сможем тогда это конкретное воспоминание и извлечь. Вот это, как это выглядит. Это крыса, и у нее в голове оптоволокно, такой кабель. Когда светит свет, у нее активируются эти нервные клетки. Давайте посмотрим на несколько таких экспериментов. Вот, смотрите, это мышь, в которой мы пометили клетки, которые связаны как раз с вот этим вот моментом, когда ее били током, со страхом. То есть это воспоминание ее страха, грубо говоря. И мы сейчас посмотрим, что будет, если... Ой, так, секунду, сейчас. Вот, смотрите, она, пока мы не активируем, видите, она спокойно ползает у себя по арене. А вот мы активировали, посмотрите на ее поведение, да? Так, замерла. Выключили, ведет себя спокойно, да? То есть извлекли память, получается, таким образом. Но можно не только память, да, можем найти какие-то клетки, которые специфичны для голода. И вот смотрите, это сейчас мы будем регулировать пищевое поведение у этого грызуна. Смотрите, ну там, опять же, это, что, это видите, это как раз сыр, который он, им не очень нравится. Но если мы их активируем лазером, то у них нет выхода, кроме как есть этот невкусный сыр. Вот мы выключаем, ну она перестает, она такая, фу, это сыр, я ненавижу сыр. Да? Можно наоборот, да, то есть сейчас, естественно, находят в гипоталамусе клетки, которые отвечают наоборот за чувство насыщения, и можно наоборот сделать так, что вам не будет хотеться. И так проще, да, вы там нажали себе кнопку и сидите на диете совершенно спокойно, без зазрения совести, без мучений каких-то. Ну вот можно управлять и движением мыши. Понимаете, сейчас мы пометили клетки ее моторной коры, которая отвечает за бег против часовой стрелки. Да? Вот, видите? Мы активировали, она бегает против часовой стрелки. Выключили, все нормально, да? Естественно, есть люди, которые там уже говорят. Я помню, что я как-то читал, рассказывал про оптогенетику, ко мне потом подошел мужчина и говорит, а, получается, мне очень понравилась технология, как сделать, меня интересует сделать так, чтобы вот можно было человеком так же, как вот на пульте управления управлять. Вот, да. Ну и кто-то таким занимается. Нас, конечно, это интересует в рамках именно влияния на когнитивные процессы, в том числе на извлечение воспоминаний. То есть что можем сделать? Мы можем, получается, какое-то воспоминание извлечь, например, помочь человеку вспомнить о чем-то. То есть, например, сейчас вы сидите на этой лекции, или вы готовитесь к сессии, или там что-то по работе надо выучить, и мы метим вам эти клетки, и потом вы на экзамене нажимаете кнопку, и вы проще об этом вспоминаете. Например, или наоборот, мы можем подавлять активность каких-то нервных клеток. То есть, например, подавлять вот чувство голода, да, например. Или можно подавлять воспоминания, плохие. Когда нужно подавлять плохие воспоминания? Ладно, поднимите руку, кто хотел бы подавить все воспоминания какие-нибудь. Что-нибудь. Ладно, нормально, хорошо. Окей. Так. Вот. Но можно еще и агрессивное поведение тоже влиять на какие-то эмоциональные реакции. Да? То есть, смотрите, это просто какой-то робот. Активируем, посмотрите, как она становится хищник, хищная мышь, убийца. Вот. Ну вот, из интересного вы скажете, ну, провода, это как бы довольно скучно выглядит, но на самом деле это можно делать и без проводов. То есть оказалось, что есть сенсоры, которые работают просто на инфракрасном излучении. То есть как на пульте управления действительно. Потому что инфракрасное излучение, оно проходит через череп, и оно достигает клеток мозга, и можно так вот что-то активировать у человека. Да-да-да. Получается, это оптоволокно стимулирует воспоминания, но она же действует. То есть это запускает какую-то цепную реакцию, что вызывает действие. Это потому что это крыса, и она простейшим образом так каких-то работает. Или человек там не будет запускать цепочку действий после того, как у него что-то шелкнуть с воспоминанием было. Да. То есть это всегда, потому что наше поведение, оно связано с активацией каких-то ансамблей, оно будет влиять на поведение в целом. И, конечно, это будет зависеть от того, в какой ситуации мы еще активировали. Да? То есть человек вспомнил, там, не знаю, с утра он проснулся, о чем-то вспомнил, он на работе, мы ему о чем-то напомнили. Да? И там и действительно самое интересное, что, я так понимаю, что еще твой вопрос в том, что клетки одной энграммы могут пересекаться с клетками другой энграммы, да? То есть, может быть, он о чем-то еще вспомнит, а может быть, это запустит какое-то у него поведение, другое еще, интересное. Да, то есть у нас так часто бывает, мы там идем, какой-то запах почувствовали, и у нас так начинает разворачиваться, там мы такие вспомнили, ага, там так же сиренью пахло, когда там мы ходили на свидание с кем-то, и все, и сразу, да? То есть, может быть, то же самое, конечно. Так. О, так, сейчас протезирование. Это протезирование, это у меня перескочил слайд. Давайте сначала поговорим про изменчивость долговременной памяти. Итак, Фредерик Бартлетт. Для начала вопрос, что здесь нарисовано? Что это такое? Как вы думаете? Сова. Сова. Давайте по руку. Кто за сову? Кто за кошку? Я. За кошку. О, летучая мышь, это интересно. Так, хорошо. Смотрите, что он сделал? Он, значит, показал свои... Вот идея в чем? Мы с вами согласились, что кратковременную память нарушить легко. А вот что делать с долговременной памятью? Можно ли ее как-то изменить? Или она вообще неизменчива? И долгое время считалось, что да, вот она как кирпич лежит, и все. Но он сделал следующее. Он, соответственно, показал этот египетский иероглиф студентам. И потом каждую неделю он у них спрашивал, просил нарисовать, что они помнят. И вот что оказалось. Вот изначально, видите, все выглядело так. Изначально рисовали похожим образом. Но потом постепенно, без напоминания, происходила трансформация. Да, то есть, и вот в итоге у кого-то это в кошку превращалось, у кого-то в летучую мышь, у кого-то там в сову, у кого-то в дракона, у кого-то там в человека. И потом, когда он, соответственно, им показал студентам, как на самом деле это все выглядело, они, конечно, были в шоке. Они решили, что он их обманул. Говорит, как так? Точно там была кошка, которая сидела к нам спиной. Я точно помню хвост. Да? Вот. Более того, есть такой феномен, который называется детская амнезия. Поднимите руку, кто помнит хорошо, прям в подробностях свое детство до 3-летнего возраста. Ага, нет, есть люди, которые помнят. Да, Да, есть люди, которые говорят, что они помнят себя в утробе. Вот. Да, там такие есть, конечно. Вот. Но действительно, вот есть такой интересный момент, что вот если пытаться проводить какие-то эксперименты, давать детям там что-то запомнить, оказывается так, что вот дети ничего не помнят, начинают что-то изучать, и потом, соответственно, они где-то около 3-летнего возраста, они вдруг забывают о том, что с ними было, и потом какой-то процесс есть стирающий нашу долговременную память. То же самое мы видим и у грызунов, то же самое мы видим и у высших приматов. Что это такое, мы пока не знаем. Но это говорит о чем? О том, что долговременная память, она все-таки меняется. Так, это что такое? Ложные воспоминания, да. Значит, у кого есть ложные воспоминания, поднимите руку. Давайте, поднимайте все руку. Короче. Да, скорее всего, у всех есть ложные воспоминания. Да, но вот эта вот история, что... На самом деле, у нас меняются они просто, и мы можем быть уверены, что как-то, особенно было как-то оптимистично что-то. Да, знаете, как все говорят, что раньше солнце светило ярче, трава была зеленее, да. Это вот тоже ложное воспоминание. Но, значит, вот Элизабет Лофтус, она в свое время провела интересный эксперимент. Так, я не знаю, где там будет дальше. Нет, про Лофтус не будет. Она провела интересный эксперимент, она попробовала создать ложные воспоминания. И идея была в чем? Что Бартлетт обратил внимание, что память... Давайте так, как вы думаете, в каком случае наша долговременная память будет разрушаться быстрее? Когда мы вспоминаем о чем-то часто, или когда вот мы что-то запомнили и больше не вспоминаем об этом? Давайте так, кто за первый вариант? Разрушаться? Да, быстрее разрушаться. Ну, изменяться, да, окей. Ага, ну то есть, например, в каком случае у нас... быстрее эта сова превратится в кошку. То есть, когда мы будем периодически вспоминать, как там она выглядела, и пытаться нарисовать. Или если вот мы так мы ее увидели, и потом через месяц попробовали нарисовать. Но вот оказывается, что действительно, чем чаще мы вспоминаем о чем-то, это еще Павлов показал, да, он понял, что это быстрее приводит к изменению наших воспоминаний. То есть, каждый раз, когда мы о чем-то вспоминаем, наша память меняется, она становится пластичной. И вот... Лофтус решила попробовать таким образом создать ложное воспоминание, ну и как-то изменить старое воспоминание. Взяли детей и попробовали создать у них ложное воспоминание, что они потерялись в торговом центре на Рождество. Соответственно, им напомнили, сначала им сказали, то есть очень важно вот это вот напоминание. Они говорят, помнишь Рождество прошлое? А потом подошли родители и стали обрабатывать. Стали говорить, ты помнишь, ты там потерялся, ты орал, кричал. И вот долго там они сопротивлялись, но после долгой обработки почти у половины появились ложные воспоминания. Они причем стали добавлять сами всякие детали, как они там потерялись. Они были полностью уверены, что они потерялись на Рождество. Да. Вот так вот. Но можно, может быть, еще страшнее. Да? То есть вот бывают ситуации, когда люди, вот такой примерный семьянин, вдруг приходит в полицию и сознается в том, что он там какие-то оккультные убийства совершал массовые. Его ритуализированы, его сажают в тюрьму, там, от него семья отказывается. Через 5 лет приходит настоящий убийца, такой говорит, это я вообще-то сделал. Вот. И он говорит, я обалдел, когда я узнал, что чувак признался. Вот. Но, видимо, многие убийцы, они приходили, почему, как вы думаете, сами еще? Ну, потому что они такие, в смысле, это мои убийства, да? Вот. Такие, это я такой классный ритуал провел, да, а не ты. Вот. Да-да-да. Да. Вот. Ну и, собственно, есть вот отдельная книга. Это как раз про то, что многие люди, они под впечатлением от новостей про какие-то страшные убийства, страшные события, они действительно, у них возникают ложные воспоминания, что это они сделали. Ну и, наконец, мы можем попытаться создать ложные воспоминания с помощью оптогенетики. у несчастных мышей. Это вот работа в MIT у Танигавы. Что мы делаем? Мы метим клетки, которые отвечают за какое-то определенное место. Да? Вот, например, вот мы сажаем ее в клетку, мышь, бьем ее током, и она запоминает, что это вот квадратная. Квадратная – это арена. И, соответственно, когда мы специально их активируем, потом эти помеченные клетки, она вспоминает. Она такая «о-оу», начинает замирать. Да? А потом что мы делаем? Мы, соответственно, ее сажаем в какую-то новую арену, ну, например, там какой-то новой формы, там, треугольной формы, да? И активируем эти же самые нейроны. То есть с ней ничего плохого не происходит. Но она, сидя в этой арене, у нее извлекается воспоминание об страшных ударах током, о чем-то плохом. И потом, когда мы ее тестируем в этой безопасной арене, она начинает замирать. То есть она думает, что в этой арене ее тоже били током в итоге. Ну, можно, видите, тут, это только начало. Они там потом очень много всего страшного делали с этими несчастными мышами, то есть по-всякому их редактировали. Но что нас интересует? Нас интересует еще более интересный процесс. А что происходит с памятью при напоминании? И оказалось, что... Помните вот эту картинку, да? Что сначала она как облачко, а потом она как кирпич. А что вдруг она потом перестает быть кирпичом? И тоже снова становится облачком. И вот наши знакомые птенцы, цыплятки, мы делаем все то же самое, только мы, когда напоминаем им снова об этой бусине, мы им вводим ингибиторы синтеза белка. То есть они уже запомнили, у них все нормально. Но потом мы на следующий день напоминаем им, помните, была бусина горькая? И именно в этот момент напоминания вводим ингибиторы синтеза белка. И вот вы видите, что происходит. То есть если мы, давайте так я вам покажу. Значит, если мы просто вводим ингибиторы синтеза белка, то они помнят нормально, ничего страшного не происходит. Если мы им просто напоминаем, тоже нормально помнят. Но если мы и напоминаем, и нарушаем синтез белка, в этот момент они забывают. То есть мы стираем им это воспоминание. Не до конца, но очень сильно нарушаем. И то же самое было сделано и с мышами, естественно. Вот видите, тоже условный рефлекс. Мы сажаем в камеру, включаем звук, она начинает замирать, она вспоминает. И в этот момент мы ей прокалываем ингибиторы синтеза белка. И на следующий день, когда мы даем звук, она не замирает. Она забыла тоже. То есть два компонента важных. Получается, что мы напоминаем, и потом нарушаем память чем-то. Вопрос. Ну, давайте я вам схему покажу сначала. Видите, то есть сейчас наша такая актуальная схема того, как это работает, выглядит так, что вот нижнюю часть мы с вами уже обсудили. То есть вот есть какое-то обучение. Сначала это кратковременная память, облачко, потом она консолидируется в долговременную память. Но каждый раз, когда мы о чем-то вспоминаем, она снова становится облачком и потом снова укладывается. Но мы можем... Ну, кстати, зачем это происходит, как вы думаете? Зачем так рисковать памятью? Зачем каждый раз, когда мы о чем-то вспоминаем, она снова становится такой... Потому что мы не все помним, там какая-то реконструкция происходит в этот момент. Так. Вот. То есть две вещи. То есть, во-первых, надо реконструировать, поэтому новые нейроны какие-то будут включаться по-любому. Во-вторых, может быть, мы что-то новое там добавим, апдейт какой-то проведем. Может быть, надо как-то, ну, уже место изменилось, в котором мы ползали, да, там... можно как-то изменить наше отношение к нему. Но оказывается, что если вот мы подействуем здесь вот в этот момент реконсолидации, мы можем это воспоминание стереть, нарушить очень сильно. И таких опытов их очень много, то есть на ком только это не делали, и на цыплятах, и на мышах, и на высших приматах, и на червях, и на улитках. В общем, это такой достаточно хорошо задокументированный феномен. Вопрос. Нужно ли стирать воспоминания людям? Как вы думаете? Может, если какие-то ПТСР, если человек... ПТСР, да. То есть явно есть с чем работать. Тогда возникает вопрос, почему до сих пор таких вещей не делают? Почему до сих пор мы не лечим ПТСР так? Да, может быть, мы забыли просто, нам стерли эту память. Еще можно? Вот вопрос как раз на эту тему был. У нас вот эта энграмма, когда клетки запоминания, да, чего-то. Соответственно, у нас на этих же клетках только одно разве воспоминание? Наверное, нет. И, соответственно, если мы будем стирать, то мы стираем. Да, может быть, мы там, типа, это как дерево у нас такое растет, и мы такие, ага, сейчас мы эту ветку обрежем. Да, обрезали, а там пол дерева свалилось, да, или дом там. Мы такие, о, вырвем кирпич. Да, это раз. Это как и есть, да, то, что на одних клетках там много разных. Может быть, да. Или это... Да, и потом мы даже не знаем, как далеко это может зайти. Но здесь есть еще более сильный такой аргумент. Дело в том, что когда мы вводим вот эти вот вещества, которые хорошо работают, циклогексимид или анизамицин, 20-30% мышей умирает просто, потому что они очень токсичные. Соответственно, лечить ПТСР, наверное, ими не очень хорошая идея. Есть другие препараты, которые могут так работать. Например, пропранолол. Это такой бета-блокатор, который используется для снижения артериального давления, для контроля аритмии. Если в больших дозах его ввести тоже цыплятам или мышам, то можно нарушить у них реконсолидацию. И это сейчас тестируется на людях. Правда, там такие выборки, типа 5 человек эксперимент. Но там забавно. То есть там тоже есть два варианта. То есть первый вариант – это когда они, у них уже есть ПТСР, и мы извлекаем у них это травмирующее воспоминание и вкалываем там или даем таблетку пропранолола и смотрим, что будет. А другой вариант, когда мы сначала формируем у них воспоминания, например, на компьютере показываем пауков, ну или там разных животных, и тут паук, и мы бьем человека током. Да, и потом, когда мы показываем паука, он начинает ежиться, человек, да, то есть такой условный рефлекс. И пытаемся его нарушить, то есть снова показываем паука, он ежится, в этот момент мы даем ему пропранолол. Пока результаты не очень обнадеживающие, вот, мягко скажем. Здесь есть, да, но интересно, что вот в какой-то момент у нас может появиться способ, либо разрушая клетки, либо вот нарушая связи вот таким вот образом, либо каким-то еще образом стирать воспоминания. И тогда, возможно, нам удастся делать то, что происходило в вечном сиянии чистого разума, может быть, стирать какие-то отдельные воспоминания. И вот возвращаясь к нашему примеру с долгом, да, то есть вот человек дал вам в долг, но вы не успели, да, в это окно консолидации сработать. Что вы можете сделать? Как надо действовать, чтобы стереть? Напомнить и вколоть. Все верно. Вот. Все правильно, молодцы. У нас практический семинар. Вот, да. Хорошо. Так, давайте сейчас напоследок это перенос памяти. Значит, это вот такая вот необычная история. Все хотят, знаете, чтобы не учиться, прям как в матрице, взял, загрузил себе весь курс чего-нибудь, и не надо стараться. В свое время вообще везде нашумевшая такая вышла статья, и про нее писали журналисты. Смотрите, ученые научились переносить память. Это кто? Знаете, кто это? Это, у меня подписано сверху точно, да. Вот, да, это Аплизия, собственно, то, на ком работал Кендалл. И что, как выглядит, значит, как с ней работают? Делают такой полунатальный препарат, то есть она живая, но ей скрывает вот так вот мантийную полость, это ее жабра, это у нее сифон. В норме она через сифон засасывает воду, эта вода омывает жабру и вылезает с другой стороны. Вот если что-то дотрагивается до сифона, жабра втягивается. Да, потому что это такое может быть? Кто-то хочет откусить кусок, рыба какая-нибудь, да, надо жабру прятать. Это такой рефлекс у нее, такой жаберный рефлекс. Вот. Эта работа жаберного рефлекса связана с несколькими нейронами. Я не буду на этом останавливаться, я вам лучше покажу видео, как это выглядит. Это ее жабра, это сифон. Вот, смотрите, если мы сейчас дотрагиваемся до сифона, она втягивает свою жабру, видите, да? Теперь они сначала ударят током ее лапу, она испугается. Теперь они подходят и снова хватают сифон. И посмотрите, что происходит с жаброй. Она втягивается намного сильнее. Что произошло? То есть это аплизия, она сенситизировалась, да? Вот, смотрите, вот это нормальная реакция. А это после сенситизации реакция аплизии, да? То есть она стала как будто бы такая тревожная. Тревожная аплизия, сенситизированная. Память ли это? Давайте, поднимите руку, кто считает, что это память, в каком-то смысле, сенситизация. Да, это в каком-то смысле память, это вариант памяти. И вот ученые решили попробовать эту память перенести. Что они сделали? Они взяли аплизию, достали из нее РНК и, соответственно, вкололи другой аплизии, с которой ничего не делали. То есть эту били током хвост, она сенситизированная, это обычная аплизия. И потом оказалось, что если вколоть в нее просто РНК вот этой вот аплизии, то у нее, соответственно, вот она реагирует так же, как тренированная. То есть мы перенесли какую-то память от этой аплизии и этой аплизии с помощью РНК, с помощью специальных некодирующих РНК. Ну, РНК важную роль играет в нейронах, да, и мы знаем, что, может быть, как раз идея была в чем, что именно действие этой РНК как-то меняет что-то в нейронах, что формируется память. Вот так. Да. Значит, какие есть минусы? Перенесли ли мы память на самом деле, как вы думаете? Ну, то есть... Ну да, мы перенесли, по сути, вот, тревожность общую, да, этой... Она действительно может в каких-то молекулах простых кодироваться, в простых РНК. Вряд ли мы можем так курс высшей математики принести, да? Вы знаете про опыты в Российской академии наук по переносу памяти у крыс, нет? Знаете, да, там это известный эксперимент, который был опубликован в Вестнике РАН еще, про то, что там взяли, короче, одну крысу обучили бегать по лабиринту, потом взяли беременную крысу, которая должна была рожать, и в момент, когда она рожала, той крысе, которая была тренирована, над ними отрезали голову, убили. В чем была идея, научная гипотеза? В том, что знания этой крысы переселятся, когда она умерла, переселятся в крысят новорожденных. Ну как, с чего? Ты не веришь? Вот, академики, понимаешь? Да, вот, но это просто, к слову, какие эксперименты проводятся. Это самый знаменитый такой эксперимент, да. Вот, пока мы так не... Через РНК? Вот, сейчас я покажу вам один эксперимент, который может передавать очень интересные вещи. Смотрите, это история, связанная с работой Бергера. Сейчас я вам покажу предыдущие его работы. Он делал... помните, вот тут появлялась эта штука? Он занимался тем, что он делал протезы. Его идея была сделать нервный протез. Это красивая штука, это гиппокамп. У него здесь есть такая зубчатая фасция, которая похожа на зуб. И видите, что у него здесь есть? У него есть вход, вот так вот, в гиппокамп из этой ренальной коры. И у него есть выход из ЦА1, да, в субикулюм. Идея в чем? Что, смотрите, мы будем засунем электроды сюда и электроды сюда. И будем смотреть, вот сюда заходит один вход, а потом какой-то выход. То есть что-то изменилось. Там, грубо говоря, на входе одни слова, на выходе другие слова. Мы не знаем, что здесь происходит в гиппокампе. Здесь, видите, какая очень сложная схема. Есть люди, которые пытаются, например, Эйхенбаум, пытаются построить модель гиппокампа. Но Бергер пошел еще проще. Он решил, а давайте мы просто придумаем какой-то способ, точно так же, когда нам дают те же самые слова, делать с ними то же самое, что делает гиппокамп. Он сделал систему дифференциальных уравнений, достаточно сложную. Сейчас бы это вообще просто можно было бы натренировать сеть, какую-нибудь нейросеть, да, машинным обучением сделать. Вот. И дальше что он сделал? Он взял и разрушил гиппокамп крысе. И дальше он, смотрите, он электроды от входа подключил к своей этой машине, а потом от нее подключил электроды к выходу. То есть он снимает данные, которые должны были бы идти в гиппокамп, а потом отправляет, обрабатывает их в своей машине, а потом отправляет их на выход из гиппокампа. И оказалось, что когда он это сделал, что крыса действительно, к ней какая-то способность к обучению возвращалась. То есть если мы просто так разрушим гиппокамп, она вот будет как HM, да? Как Генри, не может формировать долговременную память. А с его машиной это получилось. Круто. Ну, вы, наверное, не очень так. Ну, такие, ну, крыс, что там. Ладно, гиппокамп восстанавливать, наверное, люди с травмой. Но какая мысль у вас, наверное, появилась в этот момент? А почему бы нам не подключить вход одной мыши, одной крысы, к выходу другой крысы? То есть одна крыса будет бегать по лабиринту и учиться, а другая крыса будет сидеть в домашней клетке. И мы точно так же пропустим это через нашу машину и дадим ей эту память. И он так сделал. И как вы думаете, у него получилось? По его словам, у него получилось. Видите? Собственно, у него статья, видите? Донор-реципиент усиления памяти в крысином гиппокампе. Вот так. Вы неверующий, да? То есть формально, если он говорит правду, да, Бергер? Он, правда, пропал недавно с радаров, и многие считают, что он, что его там, либо он ушел на пенсию, либо его завербовали там какие-то... Пентагон, да, для своих экспериментов на солдатах. Вот. Если он прав, то тогда получается так, что вы можете нанять студента какого-нибудь, подключиться к его гиппокампу. Он идет учиться, вы дома сидите, занимаетесь своими делами. Да, и при этом вы учитесь. Он учится за вас, а вы тоже получаете какие-то знания. Это же много вопросов, наложение, изоляция того опыта, который есть есть у Лизы Кэнд, например, как это вот все вместе работает. Да, это не очень. Это на самом деле, да, там ты не знаешь, чем он там еще будет заниматься. Потом все-таки, да, наверное. Да, такой типа, я не хотел этого запоминать, да. Вот. За что? Вот. Ну, это онлайн раздается, но это можно и офлайн, да, там записать, потом раздавать, да. Вот. Ну да, но проблема в том, что это одно дело это крыса и лабиринт, другое дело это человек и высшая математика. Да. Но звучит оптимистично. Здорово. Страшно. Ну, вредно. Это часто люди говорили, когда антибиотики появились, тоже говорили, вредно, наверное. Вот, нет, все нормально. Но тут еще момент же, сейчас идет много работ по тому, как соединить наш мозг с искусственным интеллектом. И тогда вообще, как бы, память будет совсем по-другому работать. То есть мы будем получать информацию не из наших хранилищ памяти, а, по сути, вот из машины, да. Это тоже интересно, как это будет работать. Ну, в общем, вот такая вот... Кто-то это сделает, да. На AliExpress можно будет скоро купить такой. Да, но это, конечно, опять же, воспринимайте эти все истории, опять же, с большой толикой скептицизма, как и стирание воспоминаний, так и модификацию. Но я бы хотел, чтобы вы заметили все-таки, что напоследок, что что-то мы все-таки про память узнали. Да? То есть мы узнали, что она проходит этап консолидации, что, как мы вспоминаем, она реконсолидируется и может меняться, и что для этого нам нужен синтез и образование определенных белков. В будущем, вероятно, если мы глубже погрузимся в эту проблему, может быть, мы сможем сделать так, чтобы у нас вот этот процесс консолидации происходил быстрее, сильнее. То есть вы выпили какую-то таблетку, и все, что вы запомните в следующий там, час, вы запомните намного лучше, чем обычно. Может быть, вообще на всю жизнь. Вот. Это то, чем сейчас занимаются многие научные лаборатории. Посмотрим, что из этого получится. Вот так. Так, да. А давайте сейчас по поводу вопросов. Да, сейчас всем таблетки. Сейчас будем всем давать микрофоны, да, сейчас, чтобы было слышно на трансляции. Да. А, вопрос такой, наверное, даже вот по этому слайду, который только что показал. А, как до этого. Как дистресс влияет на память и что такое дистресс в этом контексте? Да, дистресс, он нарушает формирование памяти, он вообще нарушает все когнитивные функции. И, скорее всего, это связано не с тем даже, что нарушается там какой-то специфический компонент. Просто он приводит к тому, что у тебя нарушается работа многих структур, которые отвечают за там, работа лобной коры особенно сильно нарушается, работа теменной коры. И это нарушает и процессы принятия решения, интеллектуальные задачи, и в том числе формирование новых воспоминаний. Плюс мы знаем, что стресс, дистресс, он влияет на то, что происходит у нас с мозгом, в том числе, когда мы уже просто отдыхаем, даже не в момент решения задачи, то есть, например, количество трофических факторов, там, BDNF, NTF, все факторы, которые связаны с формированием новых отростков, как раз с консолидацией памяти, с экспрессией нужных генов, они все нарушаются при стрессе, да, поэтому, да, это... А, плюс еще, вот, интересный, наверное, вопрос, ПТСР. Это же дистресс очень сильный, а память очень хорошая, да? Как так получается? Интересная штука с посттравматическими воспоминаниями в том, что они отличаются от обычных тем, что они как бы проходят этап созревания. То есть мы обычно что-то запомнили, и мы почти сразу можем об этом вспомнить, и чем дальше, тем хуже, на самом деле, мы помним обычно. А с ПТСР наоборот, то есть бывает так, что случилось что-то травмирующее, и потом проходит неделя или там месяцы, и только после этого вдруг это воспоминание становится каким-то необычайно сильным. Ну, как бы, знаешь, просто именно созревает как будто бы этот плод страшного этого воспоминания, и с этим же связаны и вот эти возникают. То есть для этого человек как бы нормальный, проходит время, недели, месяцы, у него возникают и сенситизация, генерализация, нарушается поведение, кошмары начинают сниться. И вот моя коллега, которая этим занимается, она показывает, что один из компонентов этого созревания – это выделение очень большого количества кортизола, у мышей это кортикостерон, который влияет на пластичность определенных участков, особенно участков, связанных со страхом, миндалевидное тело. И, видимо, да, вот в этом плане дистресс, он как раз, видимо, нарушает формирование как бы обычной какой-то памяти, но может укреплять и делать даже патологической такую страшную, очень сильную, ужасную память. Вот так. Спасибо. Еще про эффект Манделы был вопрос. Что ты думаешь на этот счет? Ну, мне кажется, что это вот именно пример ложных воспоминаний. Ну, не, на самом деле это мультивселенная просто, в которой мы путешествуем. Но он же групповой, получается. Да. А ты знаешь, это еще историю про психоделики и то, что люди под психоделиками часто говорят, что они видят одних и тех же там эльфов, да? И тоже они такие, как? Ты видел такого же эльфа, как и я? А потом оказывается, что эльфов видят только люди из западных обществ, да, вот там из Европы особенно. А там, например, люди, которые из Азии, они эльфов не видят, они там драконов видят или гномов каких-то, да. Вот культурные особенности, да, с моделой то же самое. Как это работает? Ну, знаешь, у нас это архетипы, понимаешь? То есть это память? Не, это не в генах, это просто вот ты в каком-то окружении находишься, и это какой-то прайминг тебе создает, да, то есть социальный, такой культурный, да. Очень интересно послушать про какие есть способы влияния на приоритизацию именно воспоминаний на данный момент у нас сейчас. Вот есть фишки, которые могут помочь, то есть, опять же, повторение мать учения, это раз, вовлечение в то, что, то есть не зря говорят, что если ты работаешь с какой-то информацией, ты ее запоминаешь лучше. То есть это вот идея о том, что там ты сначала прочитал что-то, потом ты сделал какое-то упражнение на это, потом ты еще кому-то объяснил это. Вот чем больше ты с этим работаешь, тем лучше ты это понимаешь. И тут еще, знаешь, есть такой нюанс, что у нас есть как бы такое интересное свойство, метакогниция. Это как бы представление о нашем мышлении. И у нас очень часто возникает иллюзия, что мы что-то запомнили или что мы что-то поняли. То есть иногда бывает так, что человек прочитал что-то, и такой, я понял. А потом, если он эксплицитно его кто-то попросит, объясни, он не может объяснить. Не то, что он там испугался, еще что-то. Потому что на самом деле он и не понимал до этого, но у него была иллюзия понимания. И это заодно вот эту вот иллюзию разбивает. Потом это модальности. Да? То есть чем больше модальности, там слуховая, визуальная, механистически что-то написал, да, тем лучше ты это запоминаешь. И эмоциональная вовлеченность. Да, то есть, если что-то, что ты слышишь, на тебя придет прям вау-эффект, ты запоминаешь это надолго. Если нет, то совсем безразлично, ты, скорее всего, не обучишься. Насколько мы сейчас являемся заложниками всех этих аспектов, перечисленных? На этой лекции? Ты имеешь в виду? В целом, конечно. Это интересующий, я думаю, многих людей вопрос. И такого принудительного характера выстраивания всех этих моделей для того, чтобы мы вспоминали то, что нужно. Да, не, ну, это многие нейробиологи, например, Уотсон, основатель бихевиоризма, когда его поймали на отношениях с аспиранткой, его уволили с кафедры, и он пошел работать в маркетинг как раз. И стал использовать вот эти все наработки на крысах, на людях. Ну и, конечно, это есть же целое направление, нейромаркетинг называется, где люди как раз вот эти вот вещи, которые мы узнаем из экспериментов, когда мы говорим там про всякие консолидацию, реконсолидацию, они это используют на своих клиентах, заставляют их покупать. Очень интересно узнать, какие есть сейчас исследования, что известно про нарушение памяти кратковременной при ОКР, обсессивно-компульсивном расстройстве, потому что там действительно такие удивительные феномены, ну вот начиная с того, что человек там 5 раз проверяет очень простую вещь и тут же через минуту, ну, считает, что он точно не помнит все-таки, там, выключил он или не выключил. Или, например, даже такие эмоционально насыщенные вещи, как, например, что я сейчас ехал в машине и по выходу думаю, может быть, я сбил кого-то по дороге, и я не уверен, вот сбил я человека или не сбил. Вот такого рода нарушение памяти. Это вот как раз скорее не память, это скорее метакогниция. Потому что это действительно мы многие вещи мы не можем на 100% быть в них уверены. И просто у нас всегда есть какая-то степень неуверенности. И при ОКР, вот то, что мы сказали, ну, наверное, я закрыл, да, вряд ли я мог не закрыть дверь. У этих людей это раздувается там до масштабов слона, и они скорее не уверены во всем, чем в чем-либо уверены. Вот так. Да, ну да, она нарушает суждение памяти. То есть, может быть, если дать тесты на кратковременную память, у них все вот так в большинстве случаев. Да, но сами они, естественно, будут говорить, да, я не знаю, я не помню, да, я не понимаю, что там происходило. Лучше лишний раз проверить, да. Спасибо. насколько мы уверены в том, в чем, то есть насколько можем доверять тому, что происходит, да. Очень, ну, смотри, знаешь, как это, не удив... наверное, никого не удивишь, что мы живем в мире иллюзий. То есть что то, что мы видим, это просто модель нашей зрительной системы. На самом деле, наверное, все выглядит по-другому, да. Может быть, вы выглядите все по-другому, да, не такие красивые на самом деле. Или, может быть, еще более красивые, кто знает. Вот. И то же самое касается нашей памяти, то есть ложные воспоминания, конфабуляции, постоянно вот какие-то изменения, которые там происходят. Очень мало чему можем доверять в нашей жизни, к сожалению. Так. Добрый вечер, а можно такой вопрос? Вот при обучении, например, какие взгляды вот сейчас есть на то, как структурируется информация в памяти, может быть? То есть, например, там фреймы, как у Минского, например. И, то есть какие структуры образует информация в памяти? То есть, что это себя представляет? То есть, не разрозненные там нейроны, а вот как, какие-то структуры это образуют. И вот тоже есть подходы, например, что лучше запоминается, например, не просто информация, например, а суть информации, чем там, не знаю, просто какой-то поток информации. То есть, суть лучше запоминается, там, почему-то она усваивается. Или, например, тоже есть методы запоминания через, через метафоры, например. То есть, когда мы связываем, может быть, даже с каким-то с личным опытом, там, переживанием тела, там, с телесностью, с чем-то еще. То есть, вот как информация, скажем так, у нас укладывается, какими методами и какими методами. Ну и, может быть, тоже тогда вдогонку, может, какие-то сейчас есть сборники, там, книжка, в которой как раз есть современные обзоры и подходы к тому, как работает память, такие обзорные вещи. Спасибо за вопрос. Там вот по поводу обзорных книг есть как раз Principles of Neuroscience. Это такое учебное пособие. Если вас не пугает английский язык, то это как раз пособие одним из авторов, которых является Кендалл. И там есть отдельный просто огромный такой вот раздел, глава, посвященная памяти. Там и кратковременный, долговременный, на уровне генов, эпигенетика, это на уровне клеток, на уровне энграмм, модификация памяти. Плюс выходят обзоры периодически, то есть вот в Nature, Science, по разным темам, то есть авторы, например, там тот же Акиф, Надер и прочие специалисты, там патриархи своих направлений, они периодически делают такие обзорные статьи, чтобы сказать, где мы сейчас, 20 лет спустя, грубо говоря. Вот. Ну, есть научно-популярные книги. То есть, например, вот есть книга «В поисках памяти» Кендалла. И есть много книг от специалистов более узкой направленности, которые там про то, что такое... Ну, например, есть Юрий Бужаки, который тоже очень много этим занимался. «Ритмы мозга», у него называется книга «Rhythms of the Brain», и «Мозг изнутри наружу», «Brain from inside out». То есть тоже хорошие книги, такие up-to-date, по современному представлению. Вот, надеюсь, скоро выйдут, может быть, какие-то интересные, тоже на русском языке. Вот, по поводу структурированности информации, здесь есть две версии. Первая версия, она такая тоже вот из лаборатории Танигавы, MIT все-таки. Они представляют себе так, что вот есть какие-то группы клеток, но они разбиты по каким-то модальностям памяти. То есть, грубо говоря, у нас есть там память там, слуховая, там, о том, что мы слышали в этот момент времени, это височная доля, там, нейроны. Что-то там тактильное, какие-то ощущения, это теменная доля. Зрительная память – это затылочная кора. И эмоциональные какие-то компоненты – это вот подкорковые ядра, лимбические структуры. И они все просто связаны между собой, но образуют такие хабы, как бы различных модальностей. И мы можем их отдельно активировать или подавлять. Например, получается так, что мы можем активировать память, но без эмоционального компонента, что-то в этом роде. Это один взгляд на это. Другой взгляд, который более, наверное, современный, о том, что все очень сложно. Да, и мы, скорее всего, вот так просто это разделить на... Ну, то есть это как и с искусственными нейронными сетями. То есть мы знаем, что они обучаются, но наше представление о том, как они хранят информацию, оно не соответствует действительности. Да? То есть это больше похоже на то, что действительно у нас есть... какая-то огромная такая распределенная популяция нервных клеток, в каждой из которых есть какой-то компонент этого общего вектора памяти, размазанный, из которого ничего не понятно. Да? Вот. То есть вот это вот такая история, что у нас есть какие-то категории, из которых можем это собрать, сложить. Это, да, сейчас с этим очень сложно. То есть мы у искусственных нейронных сетей уже не понимаем, как они обучаются, у естественных мы вот пытаемся к этому подобраться. Что касается метафоры сути, это похоже на правду, потому что как раз, скорее всего, мы не запоминаем детали, потому что, если что, это не важно, как мы считаем эволюционно, да. Но мы запоминаем именно самые важные какие-то компоненты, такие вот реперные точки. А детали, мы, если что, мы потом можем их дореконструировать в нашей памяти. Вот. А вот люди как раз с гиперамнезией, у них часто этот процесс нарушается, и они запоминают все в мельчайших подробностях, в мельчайших деталях. И это может быть плохо. То есть, вот, например, Шерешевский, человек может все запомнить. Он может взять так, книжку по математическому анализу, так вот пролистнуть, и он может воспроизвести там любую страницу, любую строчку. Вопрос, почему он не стал Нобелевским лауреатом? Почему он там не стал доктором всех наук? Хотя мог бы, да? Потому что, видимо, вот это вот есть такая некоторая дихотомия между тем, что мы запоминаем все максимально подробно, и тем, что мы проводим анализ информации. Потому что анализ – это как раз, когда мы избавляемся от больших кусков памяти, мы как это, как скульптуру, как будто бы куски этого гранита отшибаем, и при этом неизбежно что-то теряется. Да, вот это вот абстрагирование какое-то происходит, что нарушает память, но зато мы узнаем что-то новое. Если это нарушается, у нас память становится лучше, но у нас нарушается зато абстрактное вот такое вот аналитическое мышление. Вот так. Спасибо большое за лекцию и за всю просветительскую деятельность. Вопрос следующий. Во время консолидации памяти, помимо изменений в синапсах, происходят ли какие-то изменения в теле клетки, в ядре, может быть, или еще где-нибудь? Это хороший вопрос, где хранится память, да? То есть мы точно знаем, что есть изменения в синапсах. Это называется долговременная потенциация. Но есть даже статья, которая говорит, что долговременная потенциация – это не память. Хотя недавно вышла работа, которая показала, что если нарушать вот именно связи в синапсах, то и память тоже пропадает. Но есть и альтернативная точка зрения, что, смотрите, вот иногда мы наблюдаем, что в синапсах еще ничего не изменилось, а животное помнит. Тогда вопрос, а где память? Где она? И тогда смотрят на ядро клетки, именно на изменения в геноме клетки, на эпигенетические перестройки. То есть идея в том, что вот это вот долговременное изменение, не обязательно это белки и не обязательно синапсы, а именно это перестройки архитектуры хроматина в ядрах этих клеток, которые каким-то образом кодируют эту информацию. Это интересно в каком плане? В плане того, что такой романтический взгляд на мозг как на структуру, которая продолжает свое эмбриональное развитие, единственное в нашем организме. То есть, что вот мы когда были маленькие, мы были одной клеткой, потом мы все развиваемся, и каждая клетка, она должна как-то, чтобы превратиться там в печень или в кость, она должна измениться. Там должны произойти эпигенетические перестройки. Ну вот мы стали взрослые, и все. Да, все, эмбриогенез закончился. Везде, кроме головного мозга. И тогда идея в том, что память – это продолжение эмбриогенеза. Да, то есть каждый раз, когда вы что-то запоминаете, ваш мозг продолжает свое развитие. Вот так. Можно, если можно, второй вопрос. Я коротко. Вот в исследованиях по электрофизиологии часто смотрят на корреляцию между спайками и каким-то поведением. При этом импульсы, ну, выглядят как одинаковые штрихи на временной диаграмме. И из-за этого часто мозг сравнивает с цифровым компьютером, что вот смотрите, ну как же, есть нолик и единичка, есть разряд, нет разряда. А один из авторов заметил, что даже сами спайки, ну если их более детально рассмотреть, различаются между собой. Вот мой вопрос о том, что изучаются ли отдельные спайки, их форма, может быть, протяженность и так далее, прицельно изучаются ли они отдельно, различия между ними, какие-то особенности кодирования информации? Или это всегда вот одинаковые штрихи на диаграмме? Спайки, они, как правило, все-таки они одинаковые, потому что этот вот потенциал действия, он примерно унифицированный у нервных клеток. Там может они отличаться по порогу, может быть, продолжительность спайка немножко отличаться, да. Но в целом нервные клетки у них, ну, то есть, например, там есть спайки сердечной мышцы, он такой растянутый, большой, потому что там вход кальция имеет значение. Но для нервной клетки вот именно форма спайка, она, видимо, большой информации не несет. А вот что несет информацию, это группы спайков. То есть, например, нейрон может вот так вот один раз, а потом вот такой пачкой или там с чередой пачек. Это, видимо, кодирует каким-то образом информацию. Плюс, естественно, это то, что активация какой-то клетки, это не значит, что она будет активировать потом нижележащую клетку. Потому что у нас все-таки сигнал передается химический, а он может быть активирующий, возбуждающий, а может быть тормозный. Или более того, может быть даже вообще не активирующий и не тормозящий, а, например, тот, который вызывает как раз изменения пластические. Да, это что называется метаботропные рецепторы, нейромедиаторы типа дофамина, серотонина, норадреналина, которые меняют что-то в структуре клетки. И это уже, соответственно, это уже сильное такое расхождение между там, цифровым кодированием информации, да, там, нулями и единицами. Вот, поэтому как раз сейчас очень много каких-то альтернативных методов, например, вот опять же там, кальциевый имиджинг, то есть где там не только на спайки смотрят, а смотрят именно вот на изменение концентрации каких-то ионов внутри клетки или там на выброс тех или иных нейромедиаторов. Да, но это такая вот очень сложная, скорее не электрическая схема, а больше химическая схема. Вот так. Спасибо. Спасибо большое. А вы знаете, меня заинтересовал аспект ложных сформированных воспоминаний. А человек, вот он может понять, это ложное у него воспоминание или нет? Или для человека это вообще... Без референса нет. То есть... Да. Ну так, то есть это... Ну, это... У нас много иллюзий, да, мы на самом деле, вот, как я уже говорил, например, даже то, что вот мы сейчас видим, это не, даже не просто модель того, как выглядит мир, это модель будущего, то есть это прогноз нашего мозга где-то на 100 миллисекунд в будущее. Вот, то есть даже вот мы в настоящем не живем с вами. Вот, что же говорить про воспоминания? Ну, референсы иногда, ну, опять же, люди часто, они, даже если им референсы предоставить, они настолько упрямые в этом плане, что они отказываются этому верить. Ну, потому что ты скажешь, типа, знаешь, вот я видел пациента, который думал, что он учится в... что он учился в специальной академии РАН. Ну, не существует академии РАН, там, ну, это типа школа РАН. И потом, что за ним охотится Нобелевский комитет, чтобы вручить ему Нобелевскую премию. Он от них убегает. И, собственно, когда я ему стал указывать на нестыковки в его биографии, вот, подтвержденные фактами, он говорил, что... Тем хуже для фактов, как говорится. Спасибо. Да. Моей бабушке сейчас 95 лет. И я наблюдаю, я вообще, в принципе, знаю такой факт, что к концу жизни память меняется, и почему-то мы воспоминаем какие-то детали детства и юности очень подробно. То есть даже 25 лет назад я помню, что бабушка... очень слабо помнила какие-то, там, не знаю, Великой Отечественной войны, какие-то эпизоды, еще что-то. Сейчас она просто в подробностях все рассказывает. Но не помнит, что было, там, не знаю, минут там, 20 назад, может забыть уже. То есть начинается такое забывание. Вот почему это? Зачем это для нас? Это вот как раз к закону Рибо. То есть первое объяснение, оно такое, что когда у человека нарушается память на текущие события, но у него сохраняется еще старая память, он, естественным образом, ему комфортнее обращаться именно к старым воспоминаниям. Да, потому что здесь он не уверен, что было вчера, там, год назад, там, месяц назад. А вот то, что было там, в детстве, человек уверен в этом. Особенно, если это какая-то повторяющаяся история. И, с одной стороны, это либо так, либо, возможно, это действительно как-то модифицирует доступ. То есть вот есть такое представление о том, что забывание – это не стирание энграммы, это утрата доступа к этой энграмме. По многим причинам, то есть действительно, зачем постоянно помнить там, про Великую Отечественную войну, да, всю жизнь. Но возможно, что вот изменения какие-то в мозге, они приводят к тому, что иногда доступ восстанавливается. Ну, есть разные феномены, когда люди там, вдруг у них возникает способность говорить на каком-то языке иностранном, они думали, что они не знают его, оказалось, что они в детстве там жили в среде в этой языковой, они выучили, но просто забыли об этом, да. И вдруг вот там опухоль какая-то, бац, и они говорят на китайском, да. Вот. Это скорее, может быть, и так работает. А почему? Ну, то есть для чего известно сейчас? Потому что все время, ну, понятно, что это наблюдается, исследуется, но а для чего это нужно человеку? Почему так вот устроено? Есть какая-то информация? Это, скорее, это баг. Это скорее баг какой-то, да, просто вот, который таким образом работает, да. У меня такой вопрос. Получается, что каждый раз, когда мы извлекаем из памяти какое-то воспоминание, мы его меняем, и затем, когда происходит реконсолидация, мы уже имеем дело с новым воспоминанием. Тогда получается, что исходных воспоминаний в нашей памяти нет? Да, его никогда нет. То есть, ну, это моя, может быть, точка зрения, не все ее поддерживают, да, то есть есть разные версии, но предположим, что когда мы запоминаем, у нас активно там миллион клеток. Не все эти миллионы клеток будут потом хранить эту память. Из них только там несколько тысяч останется. И они хранят только какие-то детали воспоминания. Там, грубо говоря, где, когда, с кем. А затем, ну, получается, является ли это нашим воспоминанием? Скорее всего, нет. Да? То есть это какая-то часть этого воспоминания. Как, знаешь, как голограмма. А потом, когда мы вспоминаем, происходит реконструкция активная. Она уже немножко отличается из-за того, что это реконструкция. И плюс мы еще туда ее как-то модифицируем нашим новым опытом. А потом это еще укладываем, это укладывается в еще новые какие-то группы клеток. Вот, и каждый раз вот этот, вот этот процесс повторяется и повторяется. Меня Сергей зовут. Во-первых, огромное вам спасибо за замечательную, совершенно эмоциональную, интерактивную лекцию. Вот, спасибо. Сказать популярно о таких страшно сложных вещах. Если позволите, два вопроса. Первый. Вот приходилось ли вам как профессионалу изучать подробности такого вынужденного эксперимента, когда великий физик Ландау попал в автомобильную аварию, и это было, если не ошибаюсь, в 1962 году, и он после этого 6 лет прожил, и удалось достаточно хорошо восстановить и его интеллект, и его память, ну, наверное, не полностью. И, насколько я знаю, там ключевую роль, ну, приходилось читать, сыграла мочевина какая-то вот очищенная, которую можно было достать только за границей, потому что в СССР она не производилась. Вот, и вот как благодаря чему удался этот эксперимент, если вам приходилось изучать. И второе, может быть, скажите несколько слов, вот, особенно для тех людей, которые сегодня с вами с удовольствием познакомились, о своей немножко научно-творческой биографии и чем вы сейчас занимаетесь. Вот, спасибо. Спасибо. Я, честно, не слышал про случай с Ландау. Сейчас, к сожалению, у нас вот из препаратов, которые называются ноотропы, что только не изучается, на людях пока все работает очень плохо. То есть вот есть и подходы, которые связаны с трофическими факторами, есть подходы, которые связаны с нейропептидами, есть подходы, связанные с какими-то веществами, которые влияют вот на эти гены, в том числе на КРЭП, например, или СИФОС. Но пока вот в настоящий момент медикаментозного способа помочь человеку восстановиться после инсульта или травмы, к сожалению, не существует. Есть подходы, связанные со стимуляцией электрической или с помощью сильного магнитного поля, транскраниальной магнитной стимуляции в реабилитации. Там гораздо больше успехов. И успехи, связанные с протезированием, в том числе с помощью нейроинтерфейсов, когда людям восстанавливают какие-то чувства или способность двигаться, делают мосты между головным и спинным мозгом. Пока там тоже успехи не супер замечательные, но, по крайней мере, уже есть. Что касается того, чем я занимаюсь, я сейчас занимаюсь как раз памятью. Это вот как раз основное направление деятельности и сознанием. И есть вот одна из направлений экспериментов, направлена на то, как раз, чтобы понять, что там происходит, когда мы нарушаем реконсолидацию у этих мышей. А вторая направлена на то, чтобы посмотреть, а что из себя представляет сознание само по себе. И вот один из экспериментов, он в таком ключе, что животное, оно погружается медленно в наркоз, и в этот момент снимается активность нейронов, как раз с помощью кальциевого имиджинга, где мы видим отдельные эти нервные клетки. И вот что происходит с этой активностью в момент потери сознания и с моментом, когда она выходит, наконец, просыпается. Но более интересный, наверное, эксперимент – это то, как вот формируются вот эти вот клетки места. То есть, потому что изначально-то их нет, и вот мы с вами здесь оказались, и в какой-то момент они у нас появляются. И для этого мы берем это животное, сажаем в арену, оно бегает, и мы смотрим, а как там в гиппокампе начинают вызревать вот эти вот узлы, появляются эти клетки места. Это, ну, во-первых, это красиво, интересно, как у нас формируется эта сложная когнитивная карта. Вот так. Ну и, наверное, еще какой-то компонент такой общественной деятельности, который связан как раз с тем, что очень много экспериментов в области ноотропов, они не очень высокого качества. И это плохо с двух позиций. С позиции того, что нам же все-таки нужны ноотропы, мы ждем их, да, мы хотим. А там пока вот из десятков тысяч экспериментов на животных, на людях ни один не воспроизвелся. А это как бы хороший вопрос, тогда что мы делаем не так? И второй вопрос, если это бесполезный эксперимент, зачем мы убиваем мышей? И зачем мы убиваем крыс? Да? То есть их тоже жалко. И поэтому вот об этом я тоже буду делать доклад. В августе будет конференция по нейробиологии. Вот будем тоже такие вещи обсуждать, всякие интересные. Все, всем спасибо.